Яркий огонь разложив, совершили мы жертву. Добывши сыру потом и насытив свой голод, остались в пещере ждать, чтоб со стадом в нее возвратился хозяин. И скоро, с ношею дров для варенья вечерней пищи, явился он и со стуком на землю дрова перед входом пещеры бросил. Объятые страхом, мы спрятались в угол. Пригнавши стадо откормленных коз и волнистых баранов к пещере, маток в нее он впустил, а самцов и козлов и баранов, прежде от них отделив, на дворе перед входом оставил. Кончив, чтоб вход заградить, несказанно великий, с земли он камень, который и 22 воза четыреколесных с места б не сдвинули, поднял. Подобен скале необъятный был он. Его подхвативши и вход им пещеры задвинув, сел он и маток доить принялся надлежащим порядком коз и овец. Подоив же, под каждую матку ее он клал сосуна. Половину отлив молока в плетеницы, в них он оставил его, чтобы оно огустело для сыра. Все ж молоко остальное разлил по сосудам, чтоб после пить по утрам или за ужином, с пажити стада пригнавши. Кончив с заботливым спехом работу свою, наконец он яркий огонь разложил, нас увидел и грубо сказал нам: «Странники, кто вы? Откуда пришли водяною дорогой? Дело ли какое у вас, или без дела скитаетесь всюду взад и вперед по морям, как добычники вольные, мчася, жизнью играя своей и беды приключая народом?» Так он сказал нам. У каждого замерло милое сердце, голос гремящий и образ чудовища в трепет привел нас.